Так что, девочки, без труда не выловишь золотую рыбку, — закончила весело Агнесса и обняла Чекалину за плечи. — Надюш, свет очей моих, пошли ужин стряпать. Это у тебя нисколько не хуже получается, чем из арбалета стрелять.